Глава вторая. Шантаж. Вот, собственно, я и сделал то, ради чего были проведены все предыдущие маневры: отвлечение внимания стража, его выматывание и ослабление. Теперь, как мне кажется, те 25% личности Лосата, что я только что вложил в его возрожденное в качестве стража тело, дадут ему шанс вернуть над собой контроль. Если же нет, будем сражаться уже по-настоящему. Вот только как же хочется, чтобы до этого не дошло. «Кот, опять ты! А я думал, что уже окончательно умер!» «У тебя еще есть для этого все возможности!» Я не стал поддерживать дружеский настрой, предложенный Лосатом. Он пока еще даже не двигается. Видимо, борьба за тело дается непросто. Вот и буду этим пользоваться на все 100. «Чего ты хочешь?» Бог-убийца тем временем решился на самый главный вопрос. «Признай меня своим учителем, и тогда можно будет продолжить разговор». А вот и мое предложение. Гейсы и всякие другие ограничения, как я понял, при желании можно обойти, а вот на гарантии ученичества полагаются даже высшие боги. «Ты совсем с ума сошел?» Такого Лосат точно не ожидал. «Считаю до 3. Вот только я совершенно не намерен торговаться. На этот раз все козыри у меня в руках, и я возьму максимум из возможного. 3, 2... «Я согласен, черт тебя дери!» Лосат принял мои условия, и сразу же дрожь, до этого сотрясающая его тело, прекратилась. Как будто дух стража тоже решил признать мою победу. «Вы получили нового личного ученика. Лосат, стихия убийства. Маска красная. Ограничена оранжевая. Вы получили власть над личным учеником высшего бога. Награда – 1 очко улучшения маски. Позволяет повысить уровень используемой стихии». Вот это награда. Похоже, я только что получил джекпот. Возможность перевести 1 из дополнительных стихий в основные. А это новый цвет маски. А значит, еще больше сил, которые можно использовать в сражениях с сильнейшими из моих врагов. Но это потом, когда не будет необходимости спешить. Сейчас же надо до конца довести все дела с Лосатом, а заодно проверить на практике еще парочку моих догадок. «Скрой статус того, что ты мой ученик. Я отдал свой первый приказ в новом качестве. И по идее, он должен быть выполнимым. По крайней мере, если исходить из того, что мне известно. Например, отправил же Бо его учитель в колыбель, не опасаясь, что того вычислят. Значит, способ сокрытия статуса должен быть. И еще один факт. Мои личные ученики. Часть их показателей была для меня скрыта. А раз можно спрятать 1, то, скорее всего, не будет проблем и с другим». «Готово!» Бог-убийца кивнул и продолжил смотреть на меня с подозрением, как будто уже догадывался, что я скажу дальше. Ну, хотя бы плащ себя не снял и не начал снова щеголять голышом, и то дело. «Теперь слушай свое задание. Тебе нужно будет вернуться к Карику, поклясться в верности и стать моими глазами и ушами. Он же меня убьет, как только почувствует след твоей силы». «Не почувствует. Ты ведь уже знаешь, что уровень моего очищения равен 100%. Надеюсь, я прав, и это действительно сыграет в нашу пользу». «Что ж, тогда это имеет смысл». Лосат подтвердил мои догадки и прекратил нервничать. «А что насчет связи? Я так понял, ты хочешь уйти в другой мир. Но тогда, чтобы поддерживать мысленный канал, понадобится раскачанная сила пси или ментала. Чисто теоретически можно использовать и духов, но они могут попасться. Ненадежно. Это не проблема». Вот слушаю сейчас Лосата, думаю о подаренной Бо книге пси-силы, и начинают меня мучить всякие подозрения. Я-то был уверен, что этот мой ход он не предугадает. Но теперь, в свете того, что для связи мне понадобится метка пси, все начинает смотреться в другом свете. «Сеансы связи устраиваем каждый вечер. Будешь отчитываться обо всех последних событиях. Если будет что-то экстренное, тогда уже сам пытайся до меня достучаться». «Вряд ли это получится. Канал связи обычно направленный от учителя к ученику. Плюс разные миры, я же говорил». «А ты попробуй». С этими словами, все-таки не сумев до конца сдержать накопившееся внутреннее раздражение, я помахал Лосату рукой и зашел в портал. Буду надеяться, что эта авантюра окажется не бессмысленной тратой времени, и бог-убийца сумеет вернуть себе доверие Карика и принести мне пользу. Иначе... Я посмотрел на статус своего единственного активного ученика и выделяющиеся там две возможности. Убить, поделиться силой. Первая поможет, вздумай Лосат меня предать, а вторая... Я думал о том, чтобы ее использовать, особенно в свете того, что Бо рассказывал о возможности воскреснуть в теле другого за счет даренной силы. Но все равно не могу решиться. Похоже, даже сейчас, несмотря на все, через что я успел пройти, есть вещи, которые уже слишком противоречат моей натуре. Или я просто не хочу проигрывать, и отсутствие запасных аэродромов поможет мне лучше сосредоточиться на главном. «Ну, чего ты так долго?» Наконец-то переход закончился, и я оказался в сгоревшем мире прямо рядом с Бо. Он стоял на вершине холма, глядя на перегоняемые ветром облака пепла. И если верить следам, никуда не отходил все это время. Хотел понять, насколько велика сила стража, и как она соотносится с прежними возможностями его владельца. «Правильно, нам в будущем еще не раз придется ходить между мирами». Так что знать, на что способны стражи, никогда не будет лишним. «И куда нам теперь?» Я осмотрелся. Но, как и было видно еще с той стороны портала, в этом мире не было ничего, кроме следов давнего пожара. «Вот туда!» Когда Бо указал направление, я понял, что был неправ. В той стороне была малюсенькая, как будто подмигивающая мне точка, которая, похоже, и является целью нашего путешествия. «Тогда идем. Я сделал шаг вперед. «Кстати, может быть, теперь, когда на хвосте никого нет, расскажешь, что это за мир? И почему ты так уверен, что нас здесь никто не достанет?» «Ты помнишь кость, который открыл сюда путь?» Бо показал завернутую в тряпицу фалангу пальца. «И когда только успел ее подобрать?» «Так вот, это единственное, что осталось от живших здесь когда-то существ». После этого бог обмана замолчал. А я кивнул ему в знак благодарности за ответ. За ответ на оба вопроса. Потому что, пусть это и не очевидно сразу, Бо ответил на каждый из них.